Полет высоко над водой, высоко над лугами, горами, тучами и волнами морей, над горней сферой звезд и солнечных лучей мой дух эфирных волн не скован берегами, как обмирающий на гребнях волн пловец, мой дух возносится к мирам необозримым, восторгом схваченный ничем невыразимым, безбрежность бороздит он из конца в конец. Покинь земной туман нечистый, ядовитый, эфиром горних стран очищен и согрет, как нектар огненный, впивай небесный свет в пространствах без конца таинственно разлитый, отягощенную туманом бытия, страну уныния и скорби необъятной, покинь, чтоб взмахом крыл умчаться безвозвратно в поля блаженные, в небесные края. Блажен лишь тот, чья мысль окрылена зарею, свободной птицею стремится в небеса, кто внял цветов и трав немые голоса, чей дух возносится высоко над землею.